Стивен Кинг. Обезьяна. Она бросилась в глаза Хэлу Шелберну, когда его сын Деннис извлек ее из заплесневелой картонки Ролстон Пурина, задвинутой глубоко под чердачное стропило, и на него нахлынуло такое омерзение, такое отчаяние, что он чуть не закричал, и прижал кулак ко рту, загоняя крик обратно. И лишь покашлял в кулак. Ни Терри, ни Деннис ничего не заметили, но Пит недоуменно оглянулся. «Эй, клёво!» — сказал Деннис с уважением. В разговорах с сыном Хэл теперь редко слышал от него этот тон. Деннис ушел 13-й год. «А это что?» — спросил Питер и снова посмотрел на отца, но тут же его глаза, как магнитом, притянула находка старшего брата. «Папа, что это?» «Да обезьяна же, пердунчик безмозглый!» — сказал Деннис. «Ты что, обезьян никогда не видел?» «Не называй брата пердунчиком», — привычно сказала Терри и наклонилась над коробкой с занавесками. Занавески осклизли от плесени, и она брезгливо выпустила их из рук. «Бррр! Можно я ее возьму, пап?» — спросил Питер. Ему было 9. «Чего-чего?» — скинулся Деннис. «Ее я нашел!» «Мальчики, перестаньте», — сказала Терри. «У меня голова разбаливается». Хэл их не слышал. Обезьяна словно тянулась к нему из рук его старшего сына, скалясь в такой знакомой ухмылке, той, которая преследовала его в кошмарах все детские годы, преследовала, пока он не... Снаружи на крышу налетел порыв холодного ветра, и бесплотные губы протяжно засвистели в старый ржавый водосток. Пит шагнул поближе к отцу. Его взгляд тревожно заметался по грубому чердачному потолку в шляпках гвоздей, точно в рябинах. «Кто это там, папа?» — спросил он, когда посвист замер в глухих всхлипываниях. «Просто ветер», — ответил Хэл, не отводя глаз от обезьяны. В слабом свете единственной лампочки без абажура, медные тарелки в ее лапах, раздвинутых примерно на фут, больше смахивали на полумесяцы, чем на диски. Они были неподвижны, и он добавил машинально: «Ветер свистит, а самого простого мотивчика не высвистит». Внезапно он сообразил, что повторил присловие дяди Уилла, и его пробрала холодная дрожь. Вновь раздалась та же нота. С кристального озера налетел по длинной крутой дуге еще один порыв ветра и задрожал в водостоке. Полдесятка сквознячков защекотали лицо Хэла холодным октябрьским воздухом. Черт! Чердак был так похож на чуланчик в старом Хартвардском доме, что они словно перенеслись на 30 лет назад во времени. «Не стану думать об этом». Но, конечно, ни о чем другом он думать не мог. «В кладовке, где я нашел проклятую обезьяну, в этой же самой картонке!» Терри отошла к деревянному ящику со всякими безделушками. Двигалась она в перевалку из-за крутого наклона крыши. «Она мне не нравится», — сказал Пит и ухватился за руку Хэла. «Пусть ее берет Деннис, если хочет. Папа, может, уйдем отсюда?» «Привидений струсил, говнюшка цыплячья», — осведомился Деннис. «Деннис, прекрати», — рассеянно сказала Терри и вынула почти прозрачную фарфоровую чашечку с китайским рисунком. «Очень милая, это...» Хэл увидел, что Деннис нащупал заводной ключ в обезьяньей спине. «Нет, не надо!» Ужас окутал его черными крыльями, голос у него невольно сорвался на крик, и он вырвал обезьяну у Денниса, неожиданно для себя. Деннис испуганно оглянулся. Терри тоже поглядела через плечо, а Пит поднял на него глаза. Мгновение они все молчали, а ветер снова засвистел, на этот раз очень тихо, будто было это нежеланным приглашением. «То есть она, наверное, сломана», — сказал Хэл. «Она и была сломана, пока это ее устраивало». «Мог бы не вырывать так», — сказал Деннис. «Деннис, замолчи!» Деннис заморгал и даже, казалось, смутился. Хэл уже очень давно не говорил с ним так резко. С тех самых пор, как потерял работу в National Aerodyne в Калифорнии 2 года назад, и они не переехали в Техас. Деннис решил не нажимать, пока, и повернулся к картонке Ролстон Пурина, снова принялся в ней рыться, но там не оказалось больше ничего, кроме хлама. Старые игрушки, кровоточащие сломанными пружинками и набивкой. Ветер теперь звучал громче. Завывал, а не посвистывал. Чердак начал тихонько поскрипывать, словно кто-то ступал по рассохшимся половицам. «Папочка, ну пожалуйста!» — попросил Пит так, чтобы услышать его мог только отец. «Да, да», — сказал Хэл. «Терри, пойдем». «Я еще не кончила». «Я сказал, пойдем!» Теперь настала ее очередь испугаться. Они сняли в мотеле номер с 2 смежными комнатами. В 10 вечера мальчики уже крепко спали в своей, а Терри уснула в другой, для взрослых. На обратном пути из дома в Каско она приняла 2 таблетки валиума, чтобы помешать нервам довести ее до мигрени. Последнее время она то и дело принимала валиум. Началось это примерно тогда, когда National Aerodyne уволила Хэла. Последние 2 года он работал в Texas Instruments на $4000 в год меньше, но это была работа. Он говорил Терри, что им повезло. Она соглашалась. «Сколько системных программистов живут сейчас на пособие по безработице?» — сказал он. Она согласилась. «Дома компании Варнет были ничуть не хуже, чем их дом во Фресно», — сказал он. Она согласилась, но он подумал, что, соглашаясь, она кривила душой. И он терял Денниса. Он чувствовал, как мальчик отдаляется, до времени обретя скорость убегания. «Прощай, Деннис. Бывай, незнакомец. Было очень приятно посидеть с вами в этом купе». Терри сказала, что ей кажется, мальчик курит марихуану. Она иногда улавливает запах. «Ты должен поговорить с ним, Хэл». И он согласился, но еще не поговорил. Мальчики спали. Терри спала. Хэл прошел в ванную, запер дверь, сел на опущенную крышку унитаза и посмотрел на обезьяну. Было отвратительно ощущать ее в пальцах. Этот мягонький, бурый, короткий мех, там и сям в пролысинах. Он ненавидел ее ухмылку. «Эта макака ухмыляется, будто черномазый», — сказал как-то дядя Уилл, но ухмылялась она не как черномазый и даже вообще не по-человечески. Не ухмылка, а оскал. И если повернешь ключ, губы задвигаются. Зубы словно вырастут. Зубы вампира. Губы начнут извиваться, а тарелки ударятся друг о друга. «Дурацкая обезьяна! Дурацкая заводная обезьяна! Дурацкая! Дурацкая!» Он уронил ее. У него затряслись руки, и он ее уронил. Ключ звякнул о выложенный плиткой пол. В тишине звук этот показался оглушительным, а она ухмылялась ему, и ее мутные янтарные глаза, кукольные глаза, были полны кретиничного злорадства, и медные тарелки разведены, словно чтобы грянуть марш какого-то адского оркестра. На обратной стороне были выдавлены слова «Сделано в Гонконге». «Ты не можешь быть здесь», — прошептал он. «Я бросил тебя в колодец, когда мне было 9». Обезьяна ухмылялась ему с пола. В ночи снаружи черное ведро ветра плеснуло на мотель, и стены задрожали. Билл, брат Хэла, и жена Билла, Колетт, на следующий день встретили их у дяди Уилла и тети Иды. «Тебе не приходило в голову, что смерть родных довольно паршивый повод для возобновления семейных связей?» — спросил его Билл с легкой ухмылкой. Его назвали в честь дяди Уилла. «Уилл и Билл, чемпионы Родео», — говаривал дядя Уилл и трепал Билла по голове. Одно из его присловий. Вроде того, что ветер свистит, а самого простого мотивчика не высвистит. Дядя Уилл уже 6 лет как умер, и тетя Ида жила здесь одна, пока на прошлой неделе инсульт не свел ее в могилу. «Внезапно», — сказал Билл, — «когда позвонил по междугородней, чтобы сообщить Хэлу об этом. Словно бы он мог предвидеть». Словно кто-нибудь мог предвидеть. Умерла она совсем одна. «Ага», — сказал Хэл, — «это мне в голову приходило». Они вместе поглядели на дом, в котором выросли. Их дядя, торговый моряк, словно бы исчез с лица земли, когда они были еще совсем маленькими. Билл утверждал, что помнит их, хотя и смутно. Но у Хэла никаких воспоминаний не сохранилось. Их мать умерла, когда Биллу было 10, а Хэлу 8. Тетя Ида привезла их на междугородном автобусе, который останавливался в Хартворде, и они выросли тут и отсюда отправились в колледжи. Тут было родное место, по которому их томила ностальгическая грусть. Билл остался в Мэне и теперь был преуспевающим адвокатом в Портленде. Хэл заметил, что Пит направился к ежевичнику с восточной стороны дома, разросшемуся в настоящие джунгли. «Пит, держись оттуда подальше!» — крикнул он ему. Пит вопросительно оглянулся. Хэл ощутил нахлынувшую на него такую простую любовь к сыну и внезапно снова подумал об обезьяне. «Почему, пап?» «Там где-то заброшенный колодец», — ответил Билл. «Но провалиться мне, если я точно помню, где именно. Твой папа прав, Пит. От этого места полезнее держаться подальше. Колючки тебя здорово изукрасят, верно, Хэл?» «Конечно», — ответил Хэл машинально. Пит пошел назад, даже не оглянувшись, а потом направился вниз к галечному пляжику, где Дэнни спускал рикошетом по воде плоские камешки. Хэл почувствовал, что ему немного отпустило сердце. Возможно, Билл и правда забыл, где находится колодец, но под вечер Хэл безошибочно пробрался к нему через ежевику, которая рвала его старую спортивную куртку и старалась выцарапать глаза. Он дошел до места и, тяжело дыша, уставился на гнилые искривленные доски, прикрывавшие колодец. После недолгого колебания он опустился на колени. Под ними словно треснули два выстрела. И сдвинул две доски в сторону. С дна этой влажной, выложенной камнями глотки, на него смотрело тонущее лицо, вытаращенные глаза, гримасничающий рот. У него вырвался стон, еле слышный, кроме как в его сердце. Там стон был очень громким. Его собственное лицо в темной воде. Не морда обезьяны. На мгновение ему там почудилась морда обезьяны. Он затрясся. Затрясся всем телом. «Я же бросил ее в колодец! Я бросил ее в колодец! Господи Боже, не дай мне сойти с ума! Я бросил ее в колодец!» Колодец высох в то лето, когда умер Джонни МакКейб, в тот год, когда Билл и Хэл приехали жить у дяди Уилла и тети Иды. Дядя Уилл занял деньги в банке, чтобы пробурить артезианский колодец, и вокруг старого, выкопанного, густо разрослась ежевика. Старого высохшего колодца. Но только вода вернулась. Как вернулась обезьяна. На этот раз воспоминания взяли вверх. Хэл сидел там, поникнув, позволяя им вернуться, пытаясь двигаться с ними, оседлать их, как пловец на доске оседлывает гигантскую волну, которая расплющит его, если он сорвется в нее, пытаясь вытерпеть их, чтобы они опять исчезли. Он прокрался сюда с обезьяной на исходе того лета, и ягоды ежевики уже перезрели, и запах их был густым и липким. Никто не забирался сюда собирать ягоды, хотя тетя Ида иногда подходила к краю зарослей и собирала горсть-другую в свой передник. Но здесь они перезрели. И многие уже гнили, источая густую белесую жидкость, похожую на гной, а в высокой траве внизу сверчки тянули свою доводящую до исступления песенку «Ри». Колючки царапали его, усеивали точками крови щеки и голые руки. Он и не старался избегать их язвящих уколов. Он ослеп от ужаса. Настолько ослеп, что чуть было не наступил на гнилые доски колодезной крышки. Возможно, чуть было не провалился, не пролетел 30 футов до илистого колодезного дна. Он замахал руками, удерживая равновесие, и новые колючки оставили на них свои клейма. Именно это воспоминание толкнуло его так резко остановить Пита, заставить мальчика вернуться. Это был тот день, когда умер Джонни МакКейб, его лучший друг. Джонни взбирался по перекладинам в свой домик на дереве, в их заднем дворе. В то лето они проводили много часов на дереве, играли в пиратов, наблюдали за выдуманными галеонами на озере, снимали пушки с передков, брали в рифы стакселя, что бы это ни значило, готовились к абордажу. Джонни карабкался вверх в древесный домик, как карабкался тысячи раз до этого, и перекладина прямо под люком древесного домика сломалась у него в руках, и Джонни пролетел 30 футов до земли и сломал шею. И все это подстроила обезьяна, обезьяна, чертова мерзкая обезьяна. Когда зазвонил телефон, когда рот тети Иды разинулся и округлился от ужаса, пока ее подруга Милли, жившая дальше по улице, рассказывала ей о случившемся, когда тетя Ида сказала «Пойдем на веранду, Хелл, случилось очень страшное», он подумал с тошнотворным ужасом «Обезьяна! Что натворила обезьяна теперь?» В тот день, когда он бросил обезьяну в колодец, его лицо не отразилось на дне колодца, не было стиснуто там, только булыжники, довонь и листы сырости. Он посмотрел на обезьяну, лежащую на жесткой траве, которая пробивалась между плетьми ежевики. Тарелки разведены в готовности, огромные зубы скалятся между растянутыми губами, мех с чесоточными проплешинами там и сям, мутные стеклянные глаза. «Ненавижу тебя!» – прошипел он ей, обхватил пальцами мерзкое туловище, почувствовал, как проминается мех. Она ухмылялась ему, когда он поднес ее к лицу. «Ну, давай!» – подначил он ее, уже плача, впервые за этот день. И встряхнул ее. Тарелки в ее лапах задрожали мелкой дрожью. Обезьяна портила все хорошее, все-все. «Ну, давай же, брякни ими, брякни!» Обезьяна только ухмылялась. «Давай, брякай!» Его голос стал пронзительным, истерическим. «Трусишь? Трусишь? Давай, брякай! Слабо тебе? Слабо тебе?» Ее коричневато-желтые глаза, ее огромные злорадные зубы. И тогда он швырнул ее в колодец, сходя с ума от горя и ужаса. Он увидел, как в падении она перекувыркнулась, макака-акробат в обезьяньем цирке, и солнце в последний раз блеснуло на этих тарелках. Она громко ударилась о дно, и, наверное, удар включил механизм, внезапно тарелки забрякали. Их размеренное жестяное бряканье донеслось снизу до его ушей, жутким эхом отдаваясь в каменной глотке мертвого колодца. «Блям, блям, блям, блям!» Хелл прижал ладони ко рту и на мгновение увидел ее там, возможно, только глазами воображения. Лежит в иле, глаза свирепо глядят вверх на маленький овал мальчишеского лица, наклоненного над краем колодца, чтобы навсегда его запомнить. Губы раздвигаются и сужаются вокруг скалящихся в ухмылке зубов. Тарелки брякают. Смешная заводная обезьянка. «Блям-блям-блям-блям, кто умер? Блям-блям-блям-блям, это Джонни Маккей падает, широко раскрыв глаза, проделывая такой же акробатический кувырок в солнечном воздухе летних каникул, все еще сжимая в руках обломившуюся перекладину, чтобы удариться о землю с коротким, сухим и злым треском, и кровь брызжет из его носа и широко раскрытых глаз. Это Джонни Хелл? Или это ты?» Со стоном Хелл сдвинул доски над провалом, не обращая внимания на вонзающиеся в руки занозы, заметив их много позже. Но все равно он слышал даже сквозь доски приглушенный и оттого почему-то еще более жуткий ляск. Там, внизу, в замкнутой камнями тьме, она все еще брякала тарелками и дергалась омерзительным телом, а звуки доносились снизу, будто звуки во сне. «Блям, блям, блям, блям! Кто умер на этот раз?» Он с трудом продрался назад сквозь плети ежевики. Колючки деловито наносили новые, вздувающиеся кровью черточки на его лицо. Репейник вцепился в отвороты его джинсов. И он растянулся во весь рост на земле, а в ушах у него брякало, будто обезьяна нагоняла его. Позднее дядя Уилл отыскал его в гараже. Он сидел на старой покрышке, горько рыдая. И дядя Уилл решил, что он плачет из-за смерти своего друга. Так оно и было. Но плакал он и из-за пережитого ужаса. Обезьяну он бросил в колодец днем, а вечером, когда сумерки смешались с колышущейся дымкой наземного тумана, машина, мчавшаяся чересчур быстро для такой ограниченной видимости, переехала на дороге кота тети Иды и укатила, даже не притормозив. Кишки размазались повсюду. Билла стошнило, но Хэл только отвернул лицо. Бледное окаменевшее лицо, услышав рыдание тети Иды. Такое добавление к смерти сыночки Маккейбов вызвало припадок плача почти истерический, и прошло чуть не два часа, прежде чем дядя Уилл ее наконец успокоил, словно бы доносящийся откуда-то издалека. Его сердце переполняло холодная ликующая радость. Очередь была не его, погиб кот тети Иды, а не он, не его брат Билл или его дядя Уилли. Просто два чемпиона Родео, а теперь обезьяны больше нет, она в колодце. И один паршивый кот с ушами, полными клещей, не такая уж большая цена. Если обезьяна захочет бряцать своими адскими тарелками, пусть ее, пусть бряцает, пусть брякает для ползающих там козявок и жуков, для темных тварей, которые выбрали своим домом каменную глотку колодца. Она умрет там, в иле и темноте, пауки соткут ей саван. Но она вернулась. Медленно Хэл снова закрыл колодец, точно так же, как в тот день. И в ушах у него зазвучало призрачное эхо обезьяньих тарелок. «Блям, блям, блям, блям! Кто умер, Хэл? Может, Терри? Деннис? Может, Пит, Хэл? Он же твой любимчик, верно? Так это он? Блям, блям, блям!» «Положи сейчас же». Пит вздрогнул, уронил обезьяну. И на Хэла навалился кошмар. Значит, опять, значит, толчок приведет механизм в действие, и тарелки начнут греметь и лязгать. «Папа, ты меня испугал». «Извини, я просто... Я не хочу, чтобы ты играл с ней». Они ведь пошли в кино, и он думал, что вернется в мотель раньше них. Но он оставался в старом родном доме дольше, чем ему казалось. Былые ненавистные воспоминания словно пребывали в своей собственной зоне вечного времени. Терри сидела возле Денниса и смотрела серию «Придурков из Беверли-Хиллз». Она вглядывалась в старую рябящую ленту с глубокой дурманной сосредоточенностью, указывающей на недавно проглоченную таблетку валиума. Деннис читал рок-журнал «Скалчи Клаб» на обложке, а Пит сидел по-турецки на ковре и возился с обезьяной. «Она все равно не заводится», — сказал Пит. «Так вот, почему Деннис отдал ее ему», — подумал Хэл. Его охватил стыд, и он разозлился на себя. Все чаще и чаще он испытывал приливы необоримой враждебности к Деннису, а потом чувствовал себя мелочным, сварливым, беспомощным. «Да», — сказал он, — «она старая, я ее выброшу, дай ее мне». Он протянул руку, и Питер тревожно отдал ему обезьяну. Деннис сказал матери: «Папаша заделался хреновым шизофреником». Хэл оказался на другой стороне комнаты, даже не осознав, что сделал первый шаг, сжимая в руке обезьяну, которая ухмылялась явным одобрением. Он вытащил Денниса из кресла за ворот рубашки. С мурлыкающим звуком лопнул какой-то шов. Потрясение на лице Денниса выглядело почти комичным. Рок-волна полетела на пол. «Эй! Пойдешь со мной!» — свирепо сказал Хэл, таща сына к двери смежной комнаты. «Хэл!» — почти взвизгнула Терри. Пит только вытаращил глаза. Хэл протащил Денниса через дверь, захлопнул ее, а потом силой прижал к ней сына. Вид у Денниса стал испуганным. «У тебя с ртом непорядок», — сказал Хэл. «Пусти, ты мне рубашку порвал, ты...» Хэл снова ударил сына спиной о дверь. «Да», — сказал он, — «большой непорядок. Ты этому в школе научился или на задворках для курящих?» Деннис виновато побагровел, и лицо у него безобразно исказилось. «Я бы не учился в этой говёной школе, если бы тебя не выгнали!» — выкрикнул он. Хэл еще раз стукнул Денниса спиной о дверь. «Меня не выгнали, а уволили по сокращению штатов, и ты это знаешь. И я обойдусь без твоих дерьмовых прохаживаний на мой счет. Ах, у тебя трудности? Добро пожаловать в мир, Деннис! Только не сваливай их все на меня! Ты сыт, Задница у тебя прикрыта. Тебе 12 лет, и в 12 лет я не намерен терпеть твое дерьмо!» Паузы ложились на рывки, которыми он притягивал мальчика к себе, пока их носы почти не соприкоснулись, а потом опять ударил его спиной о дверь. Не так сильно, чтобы причинить вред, но Деннис перепугался. Отец ни разу его не трогал с тех пор, как они переехали в Техас. И он заплакал, захлебываясь в громких, отрывистых, здоровых рыданиях маленького мальчика. «Ну давай, избей меня!» — крикнул он Хэлу, и его в красных пятнах лицо искривилось. «Избей, если хочешь! Я же знаю, до чего ты меня хрен ненавидишь!» «Ненавижу? Вовсе нет. Я очень люблю тебя, Деннис, но я твой отец, и ты должен меня уважать, или я с тобой разделаюсь!» Деннис попытался высвободиться. Хэл притянул мальчика к себе и крепко его обнял. Деннис несколько секунд вырывался, а затем прижался лицом к груди Хэла и заплакал так, словно у него уже не осталось сил. Такого плача Хэл уже несколько лет не слышал от своих сыновей. Он закрыл глаза, потому что у него тоже не осталось сил. Терри забарабанила кулаками в дверь. «Прекрати, Хэл! Что бы ты там с ним ни делал, прекрати!» «Я его не убиваю», — сказал Хэл. «Уйди, Терри». «Не смей! Мам, все нормально!» — сказал Деннис, все еще уткнувшись в грудь Хэла. Он ощущал ее безмолвное недоумение. Потом она отошла от двери, и Хэл снова посмотрел на сына. «Извини, пап, что я тебя нагрубил», — неохотно сказал Деннис. «Ладно, принимаю извинения с благодарностью. Когда мы вернемся домой на следующей неделе, я подожду 2-3 дня, а тогда обыщу все твои ящики, Деннис. Если в них есть что-то, чему на глаза мне попадаться не стоит, лучше выброси загодя». И вновь проблеск виноватости. Деннис опустил глаза и утер под носом тыльной стороной ладони. «Можно я пойду?» Голос у него вновь стал враждебным. «Конечно», — сказал Хэл и отпустил его. «Нужно будет весной взять его с собой в лес, только вдвоем. На рыбалку, как дядя Уилл брал Билла и меня. Нужно стать ему близким, нужно постараться». Он сел на кровать в пустой комнате и посмотрел на обезьяну. «Ты никогда не станешь ему близким, Хэл», — казалось, сказала ее ухмылка. «Не сомневайся, я вернулась, чтобы снова взять все на себя. Ты же всегда знал, что когда-нибудь я вернусь». Хэл отложил обезьяну и закрыл глаза ладонью. Поздно вечером Хэл стоял в ванной, чистил зубы и думал. Она была в той же самой картонке. Как она могла быть в той же самой картонке? Зубная щетка дернулась вверх, царапая десну. Ему было 4 года. Биллу 6, когда он в первый раз увидел эту обезьяну. Их пропавший отец купил дом в Хартфорде, и это был их дом, без условий и ограничений, пока он не умер или не провалился в дыру к центру мира, или, ну, что бы с ним ни произошло. Их мать работала секретаршей на заводе по сборке вертолетов в Хартфорде в компании Holmes Aircraft, а мальчики оставались с вереницей приходящих нянь. Или один Хэл, потому что Билл уже учился в первом классе школы. Ни одна из них долго не задерживалась. Они беременели и выходили замуж за своих дружков, или устраивались на работу в компанию, или миссис Шелборн обнаруживала, что они прикладывались к бутылке кухонного хереса или к бутылке коньяка, приберегаемого для особых случаев. Почти все были молодыми дурехами, которые словно бы думали о том, как бы поесть всласть и хорошенько выспаться. И ни одна не желала читать Хэлу вслух, как читала ему мама. Нянькой в ту долгую зиму была могучая, гладкая черная девушка по имени Бьюла. Она так и велась вокруг Хэла, пока ее мать была дома, и иногда шлепала его, когда та уходила. Тем не менее, Хэл предпочитал ее другим, потому что она иногда читала ему какую-нибудь жуткую историйку из журнала «Откровенных признаний» или сборника подлинных детективных рассказов. «Смерть настигла роскошную рыжеволосую красавицу», зловеще нараспев произносила Бьюла в сонной дневной тишине комнаты и бросала в рот очередную шоколадку с арахисовой начинкой. А Хэл внимательно разглядывал нечеткие картинки и пил молоко из своей кружки исполнения желаний. И потому что она ему нравилась, то, что произошло, казалось еще страшнее. Он нашел обезьяну в марте, в холодный пасмурный день. В окна время от времени била ледяная крупа, а Бьюла спала на диване, и раскрытый номер моей истории стоял домиком на ее великолепной груди. Хэл прокрался в чулан посмотреть на вещи своего отца. Чулан этот тянулся по всей длине второго этажа с левой стороны, запасное помещение, оставшееся недостроенным. Входили в него через маленькую дверцу, вроде той, за которой могла оказаться вертикальная кроличья нора, расположенную в той части комнаты мальчиков, которая принадлежала Биллу. Им обоим нравилось забираться туда, хотя зимой там было холодно, а летом жара прямо-таки могла выжать ведро пота из твоих пор. Длинный, узкий и почему-то уютный чулан был полон всякого интересного хлама. И сколько бы вы в нем ни рылись, все равно каждый раз находилось что-то новое. Они с Биллом проводили там по субботам весь день, почти не разговаривая, вытаскивая вещи из ящиков, осматривали, поворачивали в руках так и эдак, чтобы их руки впитывали каждую уникальную реальность, а потом убирали на место. И теперь Хэл подумал, а не пытались ли они с Биллом по мере своих сил каким-то образом отыскать след своего исчезнувшего отца? Он был торговым моряком с дипломом штурмана, и в чулане лежали стопки морских карт, некоторые с нанесенными на них аккуратными кружками, с ямочкой компасного румба в каждом, и 20 томов какого-то руководства по навигации Баррона, набор косоглазых биноклей, если долго смотреть в них, глаза становились словно бы горячими и какими-то непривычными, и всякие сувенирные штучки из десятка портов назначения, резиновые куколки хула-хула, черный картонный котелок с рваной лентой и надписью над ней «Выбирай и прямо в рай», стеклянный шар с крохотной эйфелевой башней внутри, конверты с иностранными марками, аккуратно уложенными внутри, и иностранные монеты, и образчики камней с гавайского острова Мауи, стеклянисто-черные и тяжелые, и какие-то зловещие, и пластинки с непонятными иностранными надписями на разных языках. В тот день под гипнотический шорох ледяной крупы на крыше, прямо у него над головой, Хэл добрался до дальнего конца чулана, отодвинул картонку и увидел за ней еще одну картонку, картонку Ролстон Пурина. Из-за ее края выглядывали два стеклянных карих глаза. Он даже вздрогнул и торопливо отскочил, а сердце у него бешено заколотилось, будто он наткнулся на кровожадного пигмея. Затем он заметил безмолвие, стеклянистость взгляда и сообразил, что это какая-то игрушка. Шагнул вперед и осторожно вынул ее из картонки. В желтоватом свете она ухмылялась своей вневременной зубастой ухмылкой, разведя тарелки. В полном восторге Хэл поворачивал ее так и эдак, чувствуя, как проминается ее мех. Веселая ухмылка ему очень понравилась. Но ведь было же и еще что-то. Почти инстинктивное отвращение, которое вспыхнуло и угасло практически до того, как он его осознал. Может быть, но с подобными старыми воспоминаниями следует обращаться осторожнее, чтобы не поверить лишнему. Старые воспоминания иногда лгут, но... Разве он не заметил такого же выражения на лице Пита, там, на чердаке старого родного дома? Он увидел ключ, вставленный в ее задницу, и повернул его. Повернулся ключ слишком уж легко, без пощелкивания механизма. Значит, сломано. Сломано, но все равно симпатяга. Он забрал ее, чтобы играть с ней. «Что это у тебя, Хэл?» — спросила Бьюла, проснувшись. «Ничего», — сказал Хэл, — «я ее нашел». Он устроил обезьяну на полке в своей части спальни, поставил на стопку книжек раскрасок про Лесси, и она ухмылялась оттуда, глядя в пространство, раздвинув тарелки. Она была сломана, но все равно скалила зубы. Ночью Хэл проснулся от какого-то тревожного сна с полным мочевым пузырем и встал, чтобы пройти в ванную в коридоре. Билл был дышащим бугром на кровати по ту сторону комнаты. Хэл вернулся, уже засыпая, как вдруг в темноте обезьяна начала бряцать с тарелками. «Блям-блям-блям-блям!» Он разом проснулся, словно его хлопнули по лицу мокрым холодным полотенцем. Его сердце подпрыгнуло от неожиданности, из горла вырвался мышиный писк. Он уставился на обезьяну, вытаращив глаза. Губы у него дрожали. «Блям-блям-блям-блям!» Ее туловище раскачивалось и выгибалось на полке. Губы расползались и смыкались в жутком веселье, обнажая огромные хищные зубы. «Перестань!» – прошептал Хэл. Его брат перевернулся на другой бок и испустил громкий храп. И снова полная тишина, если не считать обезьяны. Тарелки бряцали и лязгали, и, конечно, они разбудят его брата, его мать, весь мир. Они мертвых разбудят. «Блям-блям-блям-блям!» Хэл подошел к ней, чтобы как-нибудь ее остановить. Ну, сунуть ладонь между тарелками, пока завод не кончится. Но тут она сама остановилась. Тарелки в последний раз столкнулись, блям, и медленно разошлись в исходное положение. Медь мерцала в тени. Грязно-желтые зубы обезьяны скалились в ухмылке. В доме снова воцарилась полная тишина. Его мать повернулась в постели и тоже один раз всхрапнула, как Билл. Хэл вернулся к себе в постель, натянул одеяло на голову. Его сердце отчаянно колотилось, и он подумал: «Завтра я уберу ее назад в чулан. Не нужна она мне». Но на следующее утро он забыл про обезьяну, потому что его мать не пошла на работу. Бьюла умерла. Мама не рассказала им, как это произошло. «Несчастный случай. Просто ужасный несчастный случай». Ничего больше она не сказала. Но днем, возвращаясь домой из школы, Билл купил газету и под рубашкой пронес четвертую страницу к ним в комнату. Билл, запинаясь, прочитал Хэлу статью, пока их мать на кухне готовила ужин, но заголовок Хэл сумел прочесть и сам. «Двое убиты в квартирной перестрелке. Бьюла Маккафери, 19 лет, и Салли Тремонт, 20 лет, были застрелены приятелем мисс Маккафери Леонардом Уайтом, 25 лет, в результате спора, кому сходить за заказанным китайским ужином. Мисс Тремонт скончалась в приемном покое Хартфордской больницы. Бьюла Маккафери умерла на месте происшествия». Так похоже на Бьюлу. Исчезнуть в одном из ее детективных журналов, подумал Хэл Шелборн и почувствовал, как холодный озноб пробежал по его спине, а потом опоясал сердце. И тут он понял, что выстрелы раздались примерно тогда, когда обезьяна... «Хэл!» — сонный голос Терри. «Ты ложишься?» Он выплюнул зубную пасту в раковину и прополоскал рот. «Да», — сказал он. Еще раньше он убрал обезьяну в свой чемодан и запер его. Дня через 2-3 они улетят назад в Техас, но еще прежде он навсегда избавится от этой чертовой штуки. Уж как-нибудь. «Сегодня днем ты был очень крут с Деннисом», — сказала Терри в темноте. «Мне кажется, Деннису уже давно требуется, чтобы кто-то обходился с ним круто. Он разболтался. Я не хочу, чтобы он испортился». «Психологически. Избиение мальчика не самый хороший». «Я его не избивал, Терри. Побойся Бога». «Способ утвердить родительский авторитет». «Избавь меня от дерьма дискуссионных групп», — сердито сказал Хэл. «Я вижу, ты не желаешь этого обсуждать». Голос у нее был ледяной. «И еще я ему сказал, чтобы он убрал наркотики из дома». «Да?» — теперь ее голос стал тревожным. «Как он это воспринял? Что он сказал?» «Послушай, Терри, что он мог сказать? Вы уволены?» «Хэл, да что с тобой? Так не похоже на тебя. Хэл, что случилось?» «Ничего», — ответил он, думая об обезьяне, запертой в его чемодане. «Услышит он, если она начнет лязгать тарелками». «Да, безусловно. Приглушенные, но различимые звуки. Налязгивать гибель, как тогда на Бьюлу и на Джонни Маккейба, и на Дейзи, собаку дяди Уилла». «Блям-блям-блям, это ты, Хэл?» «Я переутомился». «Надеюсь, что и только. Потому что такой ты мне и не нравишься». «Да?» И слова вырвались у него прежде, чем он успел их удержать. Но хотел ли он их удерживать? «Так проглоти таблетку, и все снова станет тип-топ!» Он услышал, как она судорожно втянула воздух и прерывисто выдохнула. И заплакала. Он мог бы ее утешить, вероятно, но утешать у него не осталось сил. Слишком велик был ужас. Станет легче, когда он избавится от обезьяны, избавится навсегда, дай Господи, чтобы навсегда. Второй раз обезьяну нашел Билл. Примерно через полтора года после того, как Билла Маккафери умерла на месте происшествия. Было лето. Хэл как раз простился с детским садом. Он вернулся домой, наигравшись, и его мать крикнула: «Вымойте ваши руки, сеньор! Грязный, как свинья!» Хэл символично ополоснул руки холодной водой и припечатал грязными пятнами ручное полотенце. «Где Билл?» «Наверху. Скажи, чтобы он убрал свою половину комнаты. Настоящий хлев!» Хэл, которому нравилось быть вестником неприятных распоряжений в подобных делах, взлетел по лестнице. Билл сидел на полу. Дверца, ведущая в чулан, была распахнута. В руках он держал обезьяну. «Она поломана!» — выпалил Хэл. Ему стало страшно, хотя он почти забыл, как вернулся из ванной в ту ночь, а обезьяна внезапно забряцала тарелками. Примерно через неделю ему приснился страшный сон про обезьяну и Бьюлу. Что именно ему снилось, он не помнил, но он проснулся с воплем и подумал, что мягко прижимается к его груди обезьяна, что он откроет глаза и увидит, как она ухмыляется ему сверху вниз. Но, конечно, это была просто подушка, которую он стиснул от ужаса. Вошла мама, чтобы успокоить его глотком воды и двумя мучнисто-оранжевыми детскими аспиринками, транквилизаторами нежных младенческих лет. Она думала, что кошмар вызвала смерть Бьюлы. И не ошиблась, хотя было все совсем не так, как она полагала. Все это он успел почти совсем забыть, но обезьяна продолжала внушать ему страх, особенно ее тарелки и зубы. «Да знаю я», — сказал Билл и отшвырнул обезьяну. «Ни на что не годится». Обезьяна упала на кровать Билла, уставилась в потолок, держа тарелки наготове. «Пошли к Тедди за эскимо», — продолжал Билл. «Я мои карманные уже потратил», — сказал Хэл. «А мама велела, чтобы ты убрал свою половину комнаты». «Потом уберу», — сказал Билл. «И дам тебе взаймы 5 центов, если хочешь». Билл бывал не прочь ожечь Хэла веревкой по ногам, повалить его или отвесить ему оплеуху без видимой причины, но по большей части он был что надо. «Пошли», — сказал Хэл с благодарностью. «Я только сперва уберу обезьяну в чулан, ладно?» «Не», — сказал Билл, вскакивая. «Идем, идем, идем». И Хэл пошел. Настроение у Билла менялось быстро, и, замешкаясь он с обезьяной, так мог бы и лишиться фруктового эскимо. Они пошли к Тедди и купили не просто какое-то там эскимо, а самое редкое — черничное. Потом отправились на игровую площадку, где какие-то ребята как раз прицелились устроить бейсбольный матч. Хэл был еще слишком маленьким, чтобы участвовать в игре, но он уселся в уголке, лизал свое черничное эскимо и гонялся за мячом, если он вылетал за линию. Старшие ребята называли это китайской пробежкой. Домой они добрались уже в сумерки, и мама отшлепала Хэла за грязные пятна на ручном полотенце и отшлепала Билла за то, что он не прибрал свою половину комнаты. А после ужина они смотрели телек, и за всем за этим Хэл совсем забыл про обезьяну. Каким-то образом она забралась на полку Билла и стояла рядом с фотографией Билла Бойда, которую тот надписал для Билла. И там она простояла почти 2 года. К этому времени Хэлу исполнилось 7. Приходящие няни превратились в перевод денег, и миссис Шелборн каждое утро распоряжалась перед уходом: «Билл, присматривай за братом». Однако в тот день Биллу пришлось остаться в школе после уроков, и Хэл пошел домой один, останавливаясь на каждом перекрестке и прежде чем перейти улицу, убеждаясь, что ни справа, ни слева не видно ни единой машины. А тогда бросался через мостовую, вжимая голову в плечи, точно пехотинец, пересекающий ничейную полосу. Достал ключ из-под коврика, отпер дверь и тут же направился к холодильнику налить себе стакан молока. Он достал бутылку, но тут же она выскользнула из его пальцев и разбилась об пол. Осколки так и брызнули во все стороны. «Блям-блям-блям-блям!» Донеслось сверху из их комнаты. «Блям-блям-блям-блям! Приветик, Хэл! Добро пожаловать домой! И, кстати, Хэл, это ты на этот раз? И тебя найдут мертвым на месте происшествия!» Он застыл там, глядя на бутылочные осколки, на молочную лужу, полный ужаса, который не мог ни назвать, ни понять. Просто ужас этот сочился из всех его пор. Он повернулся и кинулся по лестнице в их комнату. Обезьяна стояла на полке Билла и словно бы смотрела на него в упор. Фотографию с автографом Билла Бойда обезьяна сбросила лицом вниз на кровать Билла. Обезьяна раскачивалась, ухмылялась и стукала тарелками друг о друга. Хэл медленно подходил к ней, против воли, но не в силах остановиться. Тарелки рывком раздвигались, лязгали, снова раздвигались. Подойдя ближе, он услышал, как урчит механизм в обезьяньем нутре. Внезапно, с воплем отвращения и ужаса, он смахнул ее с полки, как смахивают жука. Она ударилась о подушку Билла и свалилась на пол. Тарелки бряцали «блям-блям-блям», губы размыкались и смыкались, а она лежала на спине в позднеапрельском солнечном луче. Хэл нападал ей носком ботинка, нападал со всей мочи, и теперь у него вырвался вопль ярости. Заводная обезьяна пролетела через весь пол, ударилась о стену и осталась лежать неподвижно. Хэл уставился на нее, сжимая кулаки. Сердце у него бешено колотилось. Она в ответ лукаво ухмыльнулась ему. В одном стеклянном глазу пылающей точкой отражалось солнце. «Пинай меня сколько хочешь», — словно говорила она ему. «Я же всего шестереночки да колесики, да парочка истершихся рычажков. Так пинай меня сколько вздумается. Я же не настоящая, а просто смешная заводная обезьянка. Вот и все, что я такое. А кто умер? На вертолетном заводе произошел взрыв. Что это взмывает в небо точно большой шар из чертова кегельбана, весь в крови и с глазами там, где положено быть ямкам для пальцев? Это голова твоей матери, Хэл. Ух ты! Здорово прокатилась голова твоей матери. А там, на углу Брок-стрит, смотри, смотри, приятель, машина мчалась слишком быстро, водитель был пьян, и одним Биллом в мире стало меньше. Ты расслышал, как хрустнуло, когда колесо прокатилось через его череп и мозг прыснул у него из ушей? Да? Нет? Может быть. Не спрашивай меня, я же не знаю, не могу знать все, что я знаю. Это как греметь с тарелками, блям-блям-блям. И кто умер на месте происшествия, Хэл? Твоя мать, твой брат или ты, Хэл? Или ты?» Он снова ринулся к ней, чтобы раздавить, растоптать, прыгать на ней, пока колесики и шестереночки не разлетятся во все стороны, а эти жуткие стеклянные глаза не покатятся по полу. Но в тот момент, когда он был уже перед ней, ее тарелки вновь сошлись в очень тихом «блям», когда какая-то пружина внутри подтолкнула последний зубчик, и стенки его сердца, как легкий шепот, будто пронизала ледяная игла, пригвоздив его, охладив его ярость, вновь оставив его на жертву тошнотному ужасу. А обезьяна словно бы знала, такой злорадной была ее ухмылка. Он подобрал ее, защемив одно плечо между большим и указательным пальцами правой руки и скривив рот от омерзения, будто держал труп. Ее вытертый искусственный мех, касавшийся его кожи, казался лихорадочно горячим. Он кое-как открыл крохотную дверцу чулана и зажег электрическую лампочку. Обезьяна ухмылялась ему, пока он пробирался по всей длине чердака между ящиками, нагроможденными на другие ящики, мимо томов навигационного руководства и альбомов с фотографиями, от которых пахло старыми химикалиями, мимо сувениров и старой одежды. И Хэл думал, если она начнет брякать тарелками прямо сейчас и задвигается у меня в руке, я закричу. А если я закричу, она будет не только ухмыляться. Она начнет хохотать, хохотать надо мной. И тогда я сойду с ума. И они найдут меня тут. Я буду пускать слюни и хохотать, будто сумасшедший. Я буду сумасшедшим, но, пожалуйста, боженька, пожалуйста, добрый Иисус, пусть я не стану сумасшедшим. Он добрался до дальнего конца, негнущимися пальцами раздвинул две картонки, опрокинув одну, и запихнул обезьяну назад в картонку Ролстон Пурина в самом дальнем углу. а она уютно прислонилась к картону, будто наконец добралась домой. Тарелки держала наготове и ухмылялась своей обезьяньей ухмылкой, будто все равно в дураках остался Хэл. А он начал пробираться назад, потея, то совсем горячий, то ледяной, огонь и лед, и ждал, чтобы забряцали тарелки. А когда они забряцают, обезьяна выпрыгнет из картонки и побежит за ним, точно жук. Механизм жужжит, тарелки грохочут, и ничего этого не случилось. Он повернул выключатель, захлопнул дверцу кроличьей норы и прислонился к ней, тяжело дыша. В конце концов, ему немного полегчало. Он спустился по лестнице на подгибающихся ногах, достал пустой пакет и начал аккуратно подбирать острые осколки, зазубренные осколки молочной бутылки, все время думая, что вот сейчас он порежется и стечет кровью до смерти, если это подразумевали бряцающие тарелки. Но и этого не случилось. Он достал тряпку, вытер разлитое молоко и сел ждать, вернутся ли домой его мать и брат. Первая пришла мама и сразу спросила: «А где Билл?» Тихим, бесцветным голосом, уже полностью уверенный, что Билл умер на месте происшествия, Хэл начал объяснять про собрание школьного театрального кружка, прекрасно понимая, что даже с самого долгого собрания Билл должен был вернуться домой полчаса назад. Мама посмотрела на него очень внимательно, уже спросила, что с ним, но тут дверь открылась, и вошел Билл. Только это был совсем не Билл. Ну, совсем. Это был Билл-призрак. Бледный и безмолвный. «Что с тобой?» — воскликнула миссис Шелберн. «Билл, что с тобой?» Билл заплакал и сквозь слезы рассказал им. «Машина», — сказал он. «Они с его другом Чарли и Силверменом пошли домой вместе после собрания, а из-за угла Брук-стрит вдруг вылетела машина на огромной скорости, и Чарли застыл на месте. Билл дернул Чарли за руку, но не удержал ее, а машина...» Билл почти задохнулся в громких судорожных рыданиях. И мама обняла его, прижала к себе, стала укачивать. А Хэл посмотрел наружу на крыльцо и увидел, что там стоят два полицейских. А у тротуара стояла патрульная машина, в которой они привезли Билла домой. Тут он и сам заплакал, но его слезы были слезами облегчения. Теперь настала очередь Билла мучиться кошмарами, снами, в которых Чарли Сильвермен умирал снова и снова, вырванный из своих ковбойских сапог, брошенный на проржавелый капот Хадсон Хорнета, которым управлял алкоголик. Голова Чарли Сильвермена и ветровое стекло Хадсона столкнулись силой взрыва и разбились вдребезги. Пьяный водитель, владелец кондитерской в Милфорде, перенес сердечный припадок почти сразу, как его задержали. Возможно, причиной были обрывки мозга Чарли Сильвермена, засыхавшие на его брюках. И на суде его адвокат весьма успешно использовал тему: «Этот человек уже достаточно наказан». Алкоголику дали 60 дней, условно, и лишили привилегии управлять транспортными средствами с мотором в штате Коннектикут в течение 5 лет. Примерно такой же срок Билла Шелберна мучили кошмары. Обезьяна была снова спрятана в чулане. Билл даже не заметил, что она исчезла с его полки. Или, если все-таки заметил, то ничего не сказал. Некоторое время Хэл чувствовал себя в безопасности. Он даже начал снова забывать про обезьяну, верить, что это был просто страшный сон. Но когда он вернулся домой из школы в тот день, когда умерла его мать, она снова стояла на его полке, разведя тарелки, ухмыляясь ему. Он подошел к ней медленно, словно бы вовне самого себя. Казалось, при виде обезьяны его собственное тело превратилось в заводную игрушку. Он увидел, как его рука протянулась и взяла ее с полки. Почувствовал, как искусственный мех промялся под его пальцами. Но ощущение было каким-то приглушенным, просто нажимом, словно его накачали новокаином. Он слышал свое дыхание, частое, сухое, будто на ветру шелестела солома. Он перевернул ее, ухватил ключ. Много лет спустя он думал, что именно в таком наркотическом одурении человек прижимает шестизарядный револьвер с одним патроном в барабане к закрытому, подрагивающему веку и спускает курок. «Нет, не надо! Оставь ее! Выбрось ее! Не трогай ее!» Он повернул ключ, и в тишине услышал идеальное ровное пощелкивание завода. Когда он отпустил ключ, обезьяна начала брякать тарелкой о тарелку, а он чувствовал, как дергается ее туловище. Изогнется и дерг, изогнется и дерг, будто она была живой. Она и была живой, извиваясь в его пальцах, точно какой-то омерзительный пигмей. И вибрации, которые он ощущал сквозь ее лысеющий коричневый мех, не были вращением колесиков, а были ударами ее сердца. Со стоном Хэл выронил обезьяну, попятился, впиваясь ногтями в кожу под глазами, зажимая ладонями рот. Он споткнулся обо что-то и с трудом удержался на ногах. Не то чтобы он очутился на полу рядом с ней, и его выпученные голубые глаза уставились бы в ее стеклянные карие. Кое-как он добрался до двери, вышел спиной вперед, захлопнул ее, прислонился к ней. Внезапно укинулся в ванную, и его стошнило. Рассказать им пришла миссис Таки с вертолетного завода. И оставалось с ними две бесконечные ночи, пока из Мэна не приехала тетя Ида. Их мать умерла днем от инсульта. Стояла у бачка с охлажденной водой, держа в руке полный стаканчик. И вдруг упала, как подстреленная, все еще держа бумажный стаканчик. Другой рукой она попыталась уцепиться за бачок и увлекла в своем падении большую стеклянную бутылку польской воды. Она разбилась, но заводской врач, который тут же прибежал, позже говорил, что, по его мнению, миссис Шелберн умерла еще до того, как вода просочилась сквозь ее пальцы и белье и смочила ее кожу. Мальчикам ничего этого не рассказывали, но Хэл все равно знал. В долгие ночи после смерти матери это снова и снова снилось ему. «Тебе все еще трудно заснуть, братик?» – спросил его Билл, и Хэл решил, что Билл, наверное, думает, что он мечется на постели и видит страшные сны, потому что их мать умерла так внезапно, и это было верно, но только отчасти верно. Еще была вина, неумолимое смертоносное сознание, что он убил свою мать, заведя обезьяну, когда в тот солнечный день вернулся из школы. Когда Хэл наконец заснул, сон его, видимо, был очень глубоким. Когда он проснулся, время приближалось к полудню. Пит сидел по-турецки в кресле у противоположной стены, методично поедая апельсин, дольку за долькой, и следя по телевизору за каким-то матчем. Хэл скинул ноги на пол с ощущением, что кто-то уложил его спать ударом кулака, а потом вторым ударом вышиб в явь. В висках у него стучало. «Пит, а где мама?» Пит оглянулся. «Они с Деннисом пошли по магазинам. Я сказал, что посижу с тобой. Папа, ты всегда разговариваешь во сне». Хэл посмотрел на сына с опаской. «Нет, а что я такого сказал?» «Ничего нельзя было разобрать. Я даже испугался немножко». «Ну, сейчас я опять в своем уме», — сказал Хэл и умудрился чуть улыбнуться. Пит расплылся в ответной улыбке, и Хэл вновь испытал прилив простой отцовской любви, ясной, сильной, ничем не осложненной. И спросил себя, почему он всегда чувствует себя с Питом так хорошо, чувствует, что понимает Пита, может ему помочь, и почему Деннис кажется окном слишком темным, чтобы можно было заглянуть внутрь, загадочным в своих поступках и привычках, мальчиком, которого ему не дано понять, потому что сам он таким мальчиком не был никогда». Слишком уж легко сослаться на то, что переезд из Калифорнии изменил Денниса, или что... Его мысли оборвались. «Обезьяна! Обезьяна сидит на подоконнике, разведя тарелки!» Хэл почувствовал, как у него оборвалось сердце. Замерло и вдруг заколотилось. В глазах у него помутилось, и без того тяжелая голова словно раскололась от боли. Она выбралась из чемодана и теперь стояла на подоконнике. Ухмылялась ему. «Думал, ты избавился от меня, а? Но ты и прежде так думал, а?» «Да», — подумал он с тошнотным ужасом. «Да!» «Пит, ты вынул обезьяну из моего чемодана?» — спросил он, уже зная ответ. Ведь чемодан он запер, а ключ спрятал в карман пальто. Пит взглянул на обезьяну, и по его лицу скользнуло выражение тревоги, — подумал Хэл. «Нет», — сказал Пит. «Ее туда посадила мама». «Мама?» «Ну да, забрала ее у тебя и засмеялась. «Забрала у меня? О чем ты говоришь?» «Ты забрал ее к себе в кровать. Я зубы чистил, а Деннис увидел, он тоже смеялся. Сказал, что ты спишь, будто сосунок с мишкой. Плюшевым». Хэл посмотрел на обезьяну. Во рту у него так пересохло, что он не мог сглотнуть. Она была с ним в кровати? В кровати? Этот гадостный мех прижимался к его щеке, а может быть и к губам? Эти злобные глазки глядели на его спящее лицо, а ухмыляющиеся зубы были совсем рядом с его горлом, впивались ему в горло, о господи! Он резко отвернулся и подошел к стенному шкафу. Чемодан стоял там, все так же запертый. И ключ лежал в кармане его пальто. Позади него раздался щелчок, и телевизор смолк. Хэл медленно отошел от шкафа. Пит смотрел на него очень серьезно. «Папа, мне эта обезьяна не нравится», — сказал он еле слышным шепотом. «И мне тоже», — сказал Хэл. Пит посмотрел на него пристально, проверяя, не пошутил ли он, и увидел, что нет. Он подошел к отцу и крепко его обнял. Хэл почувствовал, что мальчик весь дрожит. И тут Пит зашептал ему на ухо, очень торопливо, словно опасаясь, что у него не хватит духа сказать это еще раз, или что его услышит обезьяна. «Она как будто смотрит прямо на тебя. Где бы ты ни был в комнате, она смотрит на тебя. И если уйдешь в другую комнату, она смотрит на тебя сквозь стену. У меня такое чувство, будто я ей для чего-то нужен». Пит затрясся. Хэл обнял его покрепче. «Будто она хочет, чтобы ты ее завел», — сказал Хэл. Пит отчаянно закивал. «Она ведь на самом деле не сломана, верно, пап?» «Иногда сломана», — сказал Хэл, глядя на обезьяну через плечо сына. «Но иногда она заводится». «Меня все время тянуло пойти и завести ее. Было так тихо, и я думал, нельзя, она разбудит папу. Но меня все равно тянуло. И я пошел туда, и я дотронулся до нее, и мне стало так противно, но и понравилось. Она будто говорила: заведи меня, Пит, и мы поиграем. Твой папа не проснется, он вообще больше не проснется. Заведи меня, заведи меня». Внезапно мальчик заплакал. «Она плохая, я знаю, она плохая, какая-то скверная, нельзя ее выбросить, пап, ну пожалуйста!» Обезьяна ухмыльнулась Хэлу своей нескончаемой ухмылкой. Он ощущал слезы Пита, которые разгораживали их. Позднее утреннее солнце пускало зайчиков от медных тарелок в обезьяньих лапах на простой беленый потолок номера в мотеле. «Когда мама с Деннисом должны вернуться, Пит?» Она сказала: «К часу». Мальчик вытер покрасневшие глаза рукавом рубашки, смущаясь своих слез и упорно отводя глаза от обезьяны. «Я включил телек», — шепнул он. «Громко-громко». «И правильно сделал, Пит». «Как это произошло бы?» — думал Хэл. «Инфаркт? Эмболия, как у моей матери? Как? Хотя какое это имеет значение, так ведь?» И следом другая, холодящая мысль. «Избавиться от нее, — говорит он, — выбросить. Но можно ли от нее избавиться? Хоть когда-нибудь?» Обезьяна ухмылялась ему язвительно, разведя тарелки на фут. Она внезапно ожила ночью, когда умерла тетя Ида, вдруг подумалось ему, и последний звук, который та услышала, были приглушенные блям-блям-блям тарелок, которыми обезьяна хлопала в черноте чердака, а ветер свистел в водостоке. «Может, не так уж бессмысленно», — медленно сказал Хэл сыну. «Сбегай-ка за своей авиасумкой, Пит». Пит растерянно посмотрел на него. «А что мы будем делать?» «Может, от нее можно избавиться? Может, навсегда? Или на какой-то срок? Долгий срок или короткий? Может, она будет возвращаться и возвращаться? И все тут? Но, может, я... Мы сумеем распроститься с ней надолго? На этот раз ей на возвращение потребовалось 20 лет. Ей потребовалось 20 лет, чтобы выбраться из колодца». «Поедем прокатиться», — сказал Хэл. Он был спокоен, только внутри словно бы налился тяжестью. Даже глазные яблоки, казалось, набрали веса. «Но сначала сходи с авиасумкой в конец автостоянки и отыщи там пару-другую камней побольше. Положи их в сумку и принеси сумку мне, понимаешь?» Глаза Пита ответили «да». «Хорошо, папа». Хэл посмотрел на часы. «Почти четверть первого. Пошевеливайся. Я хочу уехать, пока мама не вернулась. А куда мы едем? В дом дяди Уилла и тети Иды, сказал Хэл. В старый родной дом.